Глава 42. Вызванные Аленом Манзато и прибывшие под вечер сотрудники службы криминалистического учета приняли решение сосредоточиться на подвале. Надев комбинезоны, бахилы и шапочки и обозначив периметр сигнально-оградительной лентой, группа из трех человек принялась тщательно изучать каждый квадратный сантиметр помещения, которое, судя по всему, являло собой место преступления, где была убита девушка из багажника, а, возможно, и другие. Спустя два часа после прибытия полицейских, владелец шале Александр Матиолли все еще находился под впечатлением от случившегося в его доме. Сидя на краешке дивана в гостиной, зажав руки между колен и глядя в пустоту, он беседовал с Манжматеном. Как завтра встречать Рождество в компании из 20 человек, если здесь была убита женщина, а может и не одна? Как уснуть в доме, где было совершено убийство, а то и несколько? Как вообще продолжать жить здесь? Вик, Вадим и Манзато стояли в дверях одной из спален наверху. Вадим фотографировал комнаты на мобильный телефон. Еще двое коллег, прибывших с командиром, обходили деревенские дома в радиусе километра. Быть может, жители замечали, слышали или видели что-то необычное в последние несколько дней. Вадим приступил к докладу. По словам Матиолли, последние арендаторы использовали только эту спальню. Остальные комнаты в безупречном состоянии. Приехав сегодня утром, хозяин обнаружил постельное белье с этой кровати в стиральной машине. Еще влажное, потому что оно было оставлено в барабане. Так что, возможно, съемщик приезжал сюда один, а не с женой и дочерью, как указано в бронировании. Ален Манзато жевал резинку. Его челюсти приводили в движение височные кости, что придавало его лицу свирепое выражение. Вик принял эстафету. Матиоли никогда не видел ни Поля Мишалака, ни Пьеретту Маврот, ни Патрисию Мюэт. Эта деталь соответствует созданному Конан Дойлом персонажу Мориарти. Никто не знает, как он выглядит. Никто по-настоящему не может его описать. Всякий раз профиль на сайте создается для данного конкретного случая. Фотографии берутся, возможно, из интернета. Оплата производится анонимно. Шале всегда передается владельцу вылизанным до блеска. Манзато прошел по коридору и остановился перед панорамным окном. Сейчас через него были видны только вырезанные лунным светом тени. «Возможно, мы узнаем, кто был убит в этом подвале на прошлой неделе. Мы, наконец, получили образец ДНК жертвы из багажника с ободранным лицом. Как раз сейчас ее профиль ищут в национальной картотеке ДНК. Я с минуты на минуту жду оттуда звонка. Надеюсь, личность установят. Что же до образцов ДНК лоскутов кожи с изделия, обнаруженного в подвале Дель Пьера? Их тоже сверят в ближайшее время». Он вернулся к коллегам. «Итак, похоже, все это темное дело понемногу проясняется. Даже если нам неизвестно, где Дель Пьер собирался закопать труп, теперь мы знаем, откуда он выехал. Из подвала этого шале. В минувший понедельник, то есть через два дня после начала срока аренды». Вик принялся ходить взад-вперед вдоль окна. «Если мы еще раз прокрутим всю пленку, что нам это даст? Дель Пьер, он же доктор Уатсон, в понедельник, около 16 часов, готовится положить конец жизни слепой девушки Аполлины. СМС от некоего Мориарти поступает к нему на одноразовый мобильник и заставляет немедленно подключиться к Даркнету. Дель Пьер выходит на секретный сайт, и его оставленная открытой сессия позволяет нам проникнуть в систему. На этой странице мы обнаруживаем адрес данной Мориарти, адрес этого шале. Есть какая-то посылка, которую срочно следует получить. Дель Пьер спешно прибывает сюда. Почему спешно? мы не знаем, но что-то спровоцировало череду известных нам событий. Дель Пьер выезжает на своем форде с фальшивыми номерными знаками, проникает в шале. Лейтенант прошел по коридору в сторону фасада, куда сами они прибыли на автомобиле. Трудно сказать, ждал ли кто-нибудь Дель Пьера, но в любом случае с Мориарти они в тот день не встретились. «А что заставляет тебя так считать?» «СМС. В 19:28 Дель Пьер посылает Мориарти сообщение, что забрал посылку. Посылка — это неизвестная девушка из багажника, и она находилась здесь, в этих стенах». Взгляд Вика помрачнел. Он посмотрел во тьму, представил себе гуляющих по окрестностям соседей, которые заглядывались на фасад этого великолепного шале, не подозревая о тех ужасах, которые происходили внутри. Дель Пьер загружает в багажник свою жертву, убитую ударом по голове. Задерживается, чтобы сделать уборку, моет подвал с хлоркой, самым эффективным средством уничтожения всех биологических следов. И снова пускается в путь. Теоретически он должен направляться куда-то, где ему предстоит избавиться от тела, закопать его, сфотографировать и на Даркнете запустить для Мориарти результат своей работы. Но он заезжает к себе на ферму, чтобы для завершения своего изделия отрезать кисти рук, содрать кожу с лица и вынуть глаза. И вновь отправляется в дорогу около 21 часа. Но на заправке возникают проблемы. И тут мы... Манзато молчал. Вадим тоже. Оба слушали. Мориарти трижды арендовал это шале, всегда под разными именами, и так, чтобы его нельзя было выследить. Трудно найти более уединенный дом, скрытый от посторонних глаз. В таком месте никто не услышит криков. Приезжал ли он один? Или каждый раз в сопровождении девушки из багажника? Или другой девушки? Совершались ли здесь другие убийства? Сейчас сказать невозможно. Но почти наверняка можно утверждать, что Мориарти всегда использовал эту схему. Фальшивое имя, аренда жилья абсолютно анонимным способом через специальный сайт. Вадим кивнул. Иначе у Мориарти не было бы необходимости уточнять Дель Пьеру адрес. Он мог бы просто сказать «забрать посылку» или что-то в этом роде, так? Согласен. Он уточняет, потому что есть другие адреса. И потом на манекене кожа 8 жертв. 8 жертв! И ни одна из них не избежала багажника Дель Пьера. Они занимались этим в разных местах, и это может быть любая часть региона. Трое полицейских молчали, погрузившись в свои размышления. С чем они имеют дело? Пытал ли Мориарти девушек в уединенных домах, прежде чем избавиться от них при помощи Дель Пьера? Кто их похищал? Каков был образ действий преступников? Звонок телефона Манзато вывел их из задумчивости. Пока командир разговаривал, появился криминалист и попросил лейтенантов спуститься в подвал, к Манджматену, который тщательно составлял детальный протокол места преступления. Он показал В+В молоток, убранный в пакет для вещдоков. Его повесили на место там, на стене, но он отреагировал на блюстар. Это единственный инструмент, вымытый с хлоркой. На плечи Вадима словно обрушилась вся тяжесть мира. «Твою мать!» Этим молотком подонок Дель Пьер хладнокровно раскроил ей череп, а потом пустил себе пулю в лоб, так что мы ничего не сможем поделать. «Осточертело, мать твою! Как же мне все это осточертело!» Манджматен подозвал их. Полицейские приблизились к углублению под лестницей. «Мы передвинули лыжный инвентарь, и вот что обнаружили. Хозяин категорически ни при чем. Ни он, ни его жена не нацарапали это. И уж тем более не дети. Он направил луч фонаря за третью ступеньку. Эту зону можно было разглядеть, только присев на корточки. Вик прищурился. Какой-то рисунок, процарапанный на дереве. Рыбка с длинным острым хвостовым плавником. Меченосец. Вадим тоже опустился на колени. Это еще что? Аквариумная рыбка водится в пресной воде. Классика, вроде гуппи или неоновых рыбок. Кроме плавника в этих рыбках нет ничего особенного. Неагрессивные, простые в уходе и содержании. Вик провел пальцами по царапинам на древесине. Аккуратно сделано, при помощи ножика. Вадим сфотографировал рисунок на мобильник. Думаешь, что-то вроде подписи? Место под лестницей не на виду. Похоже. Возможно, этот мерзавец Дель Пьер хотел оставить здесь память о себе. Определенный способ пометить территорию, присвоить ее. Я думаю, если бы не инцидент на заправке, они продолжали бы арендовать шале, как ни в чем не бывало. А что? Шикарно, уединенно. Никого, кто бы увидел, чем они тут занимаются. Манзато закончил говорить по телефону и теперь спускался к ним. Он по-прежнему жевал свою резинку, но очень уж медленно, как будто сейчас его организм работал на малом ходу. Он глубоко вздохнул, потом выдохнул и понуро подошел к своим людям. «Ну вот», — сказал он, кивнув в пол. «Теперь мы знаем, кто эта девушка, которую здесь прикончили. База ДНК заговорила. У нас есть имя анонимной жертвы из багажника. И у нас, вашу мать, проблема».